Между тем, президент начал свою речь, а Иван Иванович переводил. Речь, как говорится, была по делу. Португальцы знают толк в великих достижениях и невероятных подвигах. В седую старину они создали невиданные тогда средства передвижения, первые парусники океанского класса, и на несовершенных еще галеонах отправились исследовать планету. Они не знали, что ожидает их впереди, они преодолевали неимоверные трудности, претерпевали невзгоды, голод, болезни и жажду, но, даже понеся страшные потери, выходили победителями из сложнейших сражений с силами природы и полчищами врагов. Португальцы рады приветствовать героев, идущих по тому же пути. Создав новейшие средства передвижения, новые герои ринулись осваивать воздушный океан. Парламент Португалии на внеочередном заседании, завершившемся глубокой ночью, постановил наградить за научный, технический и человеческий подвиг графиню Агату Адамсон Павич и Александра Павич высшей наградой Португальской Республики, древнейшим наиблагороднейшим орденом башни и меча, доблести, верности и заслуг. Сей орден положено вручать в торжественной обстановке, в парадном зале, но, понимая уникальность ситуации, он будет вручен немедленно. Тут же на помост поднялись два юноши в богатых старинных одеяниях. Юноши держали в руках раскрытые ларцы с орденами. Президент по очереди, сначала Агате, потом Александру, преклонивших колено на специально подложенные подушки, возложил цепи с орденами, а поперек груди – орденскую ленту. Потом повернулся к зрителям и сказал, что следующее награждение за подобное достижение будет тем, кто сделает шаг к звездам. Толпа дружно ударила в ладоши. Выслушав перевод, стали аплодировать и Александр с Агатой. Торжество закончилось, люди стали расходиться, остались только специалисты, причастные к перелету. Механики взялись осматривать двигатели, механизмы и агрегаты, а секретарь посольства достал из портфеля бумаги и довел до сведения путешественников необходимую в дальнейшем информацию. По телеграфу я держу связь с посольствами и консульствами в Карибском бассейне, где зарождаются ураганы, в Флориде, Филадельфии, Нью-Йорке и Гамильтоне, что на Бермудских островах. По счастью, везде погода хорошая, барометр высокий, ураганов и штормов в ближайшее время не ожидается. С Азорских островов также сообщают о хорошей погоде. Следующий момент. Вдоль 40-й параллели сейчас находится один русский и три германских боевых корабля. Как мне сообщили, главный морской штаб России обратился к германским коллегам, и они приказали своим морякам, следующим из североамериканских штатов, задержаться, чтобы именно сейчас подстраховать вас. Между прочим, французы не ответили России на аналогичный запрос, а Британия, ревниво спросила Агата. Сожалею, но на сей счет сведений не имею. Смущенно потупился секретарь посольства. Чувствовалось, что он просто не хочет огорчать отважную женщину. Впрочем, Агата обладала достаточной сообразительностью и поняла все, чего не сказал Иван Иванович. «Господин Павич», — напоследок сказал секретарь, — «если угодно, я укажу вам на любопытный факт, проистекающий из сегодняшнего награждения. Вам интересно?» «Да, конечно, слушаем вас, Иван Иванович». Португалия только недавно стала республикой, и, переняв у королевства Португалия наградную систему, не во всех случаях отредактировала статуты наград. По старому статуту младшая степень ордена меча и башни давала награжденному дворянское достоинство. Вы же получили высшую степень ордена, и теперь имеете право называться португальскими графами, правда, без земельного пожалования. Александр широко улыбнулся. Невероятное совпадение, Иван Иванович, но совсем недавно мы с Агатой обсуждали этот вопрос, я имею в виду приобретение русского дворянства, а лучше, титула. Вас заинтересовала коллизия? Да. Признаться, меня она заинтересовала с чисто правовой точки зрения, но если хотите, я подниму этот вопрос в практическом ключе. Согласитесь, если республиканское правительство Португалии подтвердит ваш титул, возникнет прелюбопытнейший правовой и сословный парадокс. Если республика пожалует титул в качестве особой формы отличия, вы и правда можете стать португальскими аристократами. На мой взгляд, такому шагу нет никаких правовых препятствий. Интересно, во что она выльется в исторической перспективе. Да, я возьмусь за это дело, твердо заключил Иван Иванович. По заранее подготовленной дороге Агату вторую неторопливо и осторожно отбуксировали к берегу, где ее подхватил плавучий кран и легко поставил на спину альбатроса. Александр лично поднялся и проконтролировал замки крепления. Все было сделано в высшей степени добротно. После установки машину заправили топливом и маслом, еще раз проверили все, что можно. Около полудня снова собрались зрители, их было значительно больше, потому что на этот раз пришли и дети. Негромко играл оркестр, произносились напутственные речи, и, наконец, Александр и Агата, сказав несколько прощальных слов, поднялись в свой самолет. Альбатрос разогнался по ровной поверхности океана и пошел на взлет. Как и в Кронштадте, после набора высоты он развернулся так, чтобы процесс отделения Агаты II от носителя был хорошо виден зрителям. Как и в России, публика радовалась, репортеры строчили в своих блокнотах, фотографы делали снимки, а кинооператоры запечатлевали историческое событие для показа в кинотеатрах. Алый самолет, постепенно превращаясь в черточку, летел на запад и скоро совсем скрылся из виду, канул за горизонт. «Алекс, мы приближаемся к первой контрольной точке», — сообщила Агата, сверившись со своими расчетами. «Отлично, готовь вымпел, только не перепутай». Агата улыбнулась шутке. «Сложно перепутать, когда остался последний контейнер с лентой в цветах России и Португалии». А пока она взялась за бинокль, принялась высматривать остров Флориш, но он еще скрывался за горизонтом. Периодически в поле зрения попадали большие и малые корабли и суда. Здесь проходит один из самых оживленных морских маршрутов между Европой и Северной Америкой. «Алекс, вижу Флориш, а я еще не вижу. Прими немного вправо». «Слушаюсь, мон-женераль». Несколько минут, и остров поплыл под крылом. А вот Санта-Круш-даш-Флориш, и невеликая, но в бинокль видимая с высоты 2 километра толпа на главной площади городка. Вымпел, трепеща лентой, устремился вниз, а Агата II летела вперед. Примерно треть пути через океан остался позади, осталось безмерно много, но это был уже заключительный этап перелета. Глава 17. Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. На горизонте показалась полоска земли, и Агата, напряженно глядящая в бинокль, возбужденно подпрыгивает. «Вижу, вижу аэродром. Прекрасно», — соглашается Александр, «но объясни, Бога ради, как ты умудрилась разглядеть его на таком расстоянии? Ну как можно быть таким болваном?» Возмущается жена. «Алекс, ты сам на себя не похож, соберись. Нам же сказали, что для нашей встречи поднимут такой же аэростат, как в Лиссабоне, но оранжевого цвета. В семье достаточно одной умницы». Улыбается Александр. «А мне роль балбеса привычна, понятна и приятна. Кстати, не подумал вовремя, такой уж я болван. Для бинокля надо было сделать такой суставчатый держатель, чтобы ты могла смотреть сидя. Тяжело держать морскую оптику, очень. Он же весит 10 фунтов. Встречать Агату II поднялась тьма самолетов всех мастей и марок, от чудовищно опасных даже на вид фарманов и блерио, до вполне приличных ласточек, стрижей и агат, но разноцветная летающая толпа благоразумно не приближалась к встречаемому самолету, а держалась вокруг, разве что пролетали сверху, создавая изумительную картинку для зрителей на земле. Необыкновенно красивая встреча, правда, Алекс? Чудо как хорошо. А знаешь, что самое приятное в нашем полете? Что же, мы пролетели почти 11 000 километров, причем без единой поломки. Именно в этот момент левый мотор бешено загрохотал, завыл и из-под капота выплеснулось пламя. Накаркал, идиот. Сам на себя ругнулся Александр, и уже спокойным голосом: «Агата, действуй строго по инструкции. Перекрой подачу топлива и включай огнетушитель». Береговую линию они уже преодолели, до аэродрома осталось 3 километра, так что Александр, не особенно волнуясь, пошел на посадку. Ничего страшного, подобный опыт у него же был. Самолет коснулся стриженной травы полосы и покатился к волнующейся толпе встречающих, прямо на отмеченное расстеленными полотнищами место. Чуть скрипнули тормоза, замер работающий мотор, а механики из наземной группы уже бегом толкали к самолету колесную вышку для осмотра слабо дымящегося мотора. Александр и Агата вышли из самолета и направились к большой сцене, уже наполненной важнейшими людьми Нью-Йорка, а может и всех САСШ. «Леди и джентльмены, прошу не волноваться», — выйдя вперед, прокричал Александр, — «механики осмотрят повреждения, и мы вместе узнаем причину». Толпа шумно вздохнула, а он с Агатой подняли вверх руки и прокричали: «Здравствуй, Америка! Здравствуй, Нью-Йорк! Мы через океан прилетели к вам из России!» И примолкли, пережидая возникшие звуковые цунами ответных приветствий. Следом на первый план вышел вице-президент Томас Маршалл, а за ним стали по одному произносить речи отцы города, слава богу, в это время еще не по бумажкам. Наконец, к сцене подошел старший из механиков, осматривавших двигатель, он держал в руке какую-то железяку. «Вы разобрались в поломке?» – спросил Александр. «Да, чудовищная случайность». «Нет-нет-нет», – махнула рукой Агата. «Выходите на сцену и скажите сразу всему народу». Нью-Йоркский Бомонт расступился перед механиком и героями торжества. Толпа замерла. «Не смущайтесь, уважаемый», – поощрила механика Агата, – «только говорите громче, чтобы все слышали». Механик кивнул, поднял над головой изуродованную деталь непонятно чего и прокричал. «Произошла чудовищная случайность. От одного из самолетов отвалился фрагмент шасси и попал в двигатель Агаты второй. Пилот того злосчастного самолета болван, но не преступник. Так попасть нельзя, даже если очень хорошо стараться». Механик, исчерпав силы, замолк. Александр отнял у него железяку и поднял ее над головой. «Слава богу, что эта штука не угодила мне по голове. Она бы наверняка растрепала мне прическу. Дома я собираю разные диковины, так это станет гвоздем коллекции». Публика взвыла от восторга. «Прошу хозяина самолета прийти ко мне. Я ему, конечно, дам в глаз за ненадлежащий уход за своим аэропланом, но потом мы выпьем и сфотографируемся. Фото я тоже помещу в коллекцию». Люди на поле и на сцене смеялись, свистели и хлопали в ладоши. «Александр Павич наш, настоящий американец, пусть и принявший подданство России, но на что не пойдешь ради бизнеса». Где-то на периферии толпы возник круговорот из толкотни и махания руками. Это несколько мужчин волокли ничего не понимающего малого в пилотском комбинезоне. Еще минута, и растерянного парня в комбинезоне вытолкнули на сцену. «В чем дело, господа?» – возмущенно выкрикнул он. Александр шагнул вперед. «Вот этой штукой ты чуть не раскроил мне голову, но по счастью попал только в мотор. На чем ты летаешь, парень, и как тебя зовут?» «Я Патрик Салливан, а летаю на Вуазине». Александр сделал шаг к Салливану и демонстративно принюхался. «Да ребята, он не врет, запах именно ирландского джина». Толпа снова грохнула смехом, а Александр вынул из кармана блокнот, быстро что-то написал и отдал вырванный листок. «Патрик Салливан, с этой запиской приходи в нью-йоркское представительство Полярной звезды, там тебе дадут любой из имеющихся самолетов на выбор. И прими добрый совет, свой хлам сдай в утиль, он все равно разваливается на лету. Ах, да, я тут прилюдно пообещал дать тебе в глаз, так что получай». И демонстративно медленно изобразил удар. А Салливан, надо отдать должное, подыграл Александру, а потом, сияя ярче прожектора, спустился со сцены. И пошла череда приемов, публичных выступлений, а в перерывах – интервью, интервью, интервью. Вечером обессиленные Александр и Агата сидели в гостиной своего номера. Александр расслабленно развалился на диване, взгромоздил ноги на валик и бесцельно разглядывал люстру. У Агаты еще осталось немного сил на просмотр газет. «Вот экстренные выпуски. Смотри-ка, они сняли даже горящий мотор, только почему-то не левый, а правый. Пустяки». При печати поторопились и получили зеркальное изображение. Распространенный вид брака в фотоделе. «А вот наше выступление. Ага, русские демонстрируют горячую любовь к Америке, американцы обожают русских. Это до первой перепалки», — пробурчал Александр. «Естественно. А вот выступление вице-президента Томаса Рейли Маршалла. Даже зачитывать не стану, обычная протокольная речь для торжественной встречи. Дальше обсуждение невероятной случайности, заодно подтвердившей высочайшую надежность самолетов Полярной звезды. Бла-бла-бла. А вот твоя клоунада с Патриком Салливаном. Все без исключения газеты в восторге. Ты настоящий американский парень, только без кольта и горячего мустанга. А я, между прочим, истинная американская леди. Сильная, упорная, предприимчивая и смелая». «Вздор», — нарочито скучным голосом парировал Александр. «Какая ты американка. Еще англосаксонкой себя обзови. Вот еще, ты настоящая русская женщина. А таких, как ты, — писал поэт Некрасов, — есть женщины в русских селениях, с спокойной важностью лиц, с красивой силой в движениях, с походкой, со взглядом цариц. Их разве слепой не заметит, а зрячий о них говорит. Пройдет, словно солнце осветит, посмотрит, рублем подарит. ГМ, как там дальше? А, вот, в игре ее конный не словит, в беде, не срабеет, спасет, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Болтун», — вздохнула Агата и возвела очи горе, — «и за что я его полюбила? Так, пишут, что нас приглашает президент США, он хочет лично чествовать отважных героев. Ах это, пока ты была в ванной, приглашение действительно доставили. Приважный, доложу тебе, чиновник, по виду не уступит даже швейцару в нашем доме. На столе лежат приглашения, все оформлено честь по чести. Когда прием? В среду нам на центральный вокзал подадут специальный поезд, прокатимся в полном комфорте. Об американских железных дорогах я слышал только самые хорошие, вот и убедимся. Примут сначала в Белом доме, потом в Капитолии. Американское достижение. Не просто так. Позволь, ты уже не американский гражданин. Что? Ах, какие пустяки. Подумаешь, ради бизнеса сменил подданство и веру, так ведь выиграл и денег заработал. Знаешь, Алекс, ты на меня дурно влияешь. Невыносимо плохо. Теперь мне стал неприятен прагматический подход к вопросам веры, гражданства, убеждений. Я поменял и гражданство, и веру. С тобой все сложно. Я ведь вижу самим сердцем, ты не поменял гражданство, а вернулся в него. И в свое православие вернулся, такой уж парадокс. Главное, что повезет Александр из САСШ, это два станкостроительных завода. А здесь уже строятся авиазаводы для лицензионных фрегатов и альбатросов. Это хорошо. Американцы должны привыкать к мысли, что созданная в России авиатехника шибко крутая, и доверять можно только ей. Уже почти привыкли. На приеме у президента Вудро Вильсона, после протокольных мероприятий, когда дело дошло до неформального общения, Александра отловила группу дельцов и принялась уговаривать спроектировать самолет, способный перевозить пассажиров из Нью-Йорка в Сан-Франциско. Задача на нынешнем уровне технологий непростая, стал рассуждать Александр, ведь должны же толстосумы понимать, за что они будут отдавать ему бумажки с портретами своих президентов, но, в принципе, решаемое. Надо понимать, что одно дело – рекордный перелет, когда используются уникальные материалы, моторы, штучные приборы и специальное топливо, и летят на этом хламе, ценой дороже бриллиантов, только двое сумасшедших, готовых рискнуть головой ради призрачного успеха. И совсем другое – регулярные перевозки, где все направлено на удобство, безопасность и доступность услуги. Александр обвел взглядом собеседников, все внимательно и даже одобрительно слушали, и он продолжил. «Признаем, что ближайшие годы, а может и целое десятилетие, не я, и никто другой, не способен создать самолет для беспосадочной перевозки пассажиров на такую дальность. Вам нужна рабочая лошадка, способная перевести, скажем, 20 человек с одной промежуточной посадкой. Это, так сказать, первый слой смыслов. Второй слой. Вы должны получать стабильный доход от этих перевозок, а, значит, самолет должен быть удобен для пассажиров, безопасен и крайне надежен. Настолько, чтобы даже в случае серьезного летного происшествия пассажиры и экипаж остались живы. Он должен быть прост в обслуживании и дешев как по топливу, так и по иным расходным материалам. И, наконец, будущий магистральный самолет должен быть красив. Да, Агата II очень красивый самолет, задумчиво сказал один из собеседников. Беда лишь в том, что это чисто рекордный самолет, непригодный для реальной эксплуатации. Почему? Удивился тот же джентльмен. Слишком дорого. Я уже упомянул уникальные двигатели, оборудование, топливо. Но этот самолет послужит хорошей основой для разработки как раз рабочей лошадки. Вы понимаете, в нем заложена масса прогрессивных конструкторских решений. Понимаю, кивнул тот. Кажется, у меня имеются кое-какие мысли о том, что нужно делать, и по приезду в Россию мои люди приступят к разработке перспективного коммерческого самолета. Но я бы хотел услышать ваши предложения по этой сделке. Наши предложения таковы. Мы строим в России авиационный завод по выпуску пассажирского самолета, алюминиевый завод и электростанцию при нем. Но взамен вы не станете выходить со своей продукцией на наш рынок и рынок нашего заднего двора. Вы имеете в виду Южную Америку? Усмехнулся Александр. Именно. Я согласен. О деталях пусть договариваются наши экономисты. Потом было бесчетное множество других деловых встреч, результатом которых стали новые контракты, самым удачным из которых Александр почитал как раз покупку станкостроительных заводов. А в предпоследний день случилась неприятность. Александр один возвращался в гостиницу. Агате заблажило посетить арсенальную выставку, которая вернулась из вояжа по Америке. Вообще-то, он терпеливо сносил снобистские закидоны жены, но тут, глянув на красочную афишу, взбунтовался. «Дорогая, я безмерно ценю твой художественный вкус, но позволь на этот раз сбежать и отдохнуть в тишине и спокойствии. Отчего же, бездарную жидовскую мазню один я могу посмотреть и дома, вернее, плюнуть и посмотреть на что-то действительно красивое и талантливое. «Где же ты видишь жидов?» «Вот они», — сказал Александр, указывая на имена Василия Кандинского и Казимира Малевича. «Об остальных не скажу, потому что знать их не знаю и знать не хочу». В глазах Агаты заплясали чертики. «Алекс, ты антисемит?» «Ни в коей мере, милая. Я поклонник здорового и чистого искусства. И если я вижу бездарную жидовскую мазню, то так и называю ее. Не обижайся, я ведь не навязываю свое мнение, а всего лишь хочу оставаться собой. Ладно, я отпущу тебя, но только назови мне своего любимого художника. Нет ничего легче. Я обожаю творчество Альфонса Аллы, а непревзойденной вершиной почитаю его картину 1882 года «Битва негров в пещере глубокой ночью 2». Иди куда хочешь, засмеялась Агата. Между прочим, я тоже поклонница этого мастера, но, к величайшему сожалению, его выставки исключительно редки. Итак, Александр возвращался в гостиницу, и недалеко от входа его окликнул грубый голос. «Триш, шел-то Триш!» Александр оглянулся. Его окликнул Кинг-Конг в длиннополом пальто и котелке. Рядом с Кинг-Конгом, гнусно осклабившись, стояла горилла поменьше. «Гарри, шел-то нас узнал!» — сказал Кинг-Конг. «Это, наверное, хорошо, но я не вижу в его глазах радости от встречи со старыми друзьями», — ответил Гарри, — «и это меня огорчает, Джеки. Я не люблю, когда огорчается мой друг», — покачал головой Джеки. «Шел-то, зачем ты огорчил Гарри? Что вам нужно, клоуны? Быстро говорите и проваливайте, я не переношу педиков». Бандит внутри Александра явно знал, с кем имеет дело. «Гарри, я смертельно разочарован. Шел-то, оказывается, забыл нашу нежную дружбу». Огорченно помотал башкой Кинг-Конг. «Это плохо, Гарри, это невыносимо», — подтвердила горилла поменьше. «Мое сердце сейчас разорвется от горя». «Шел-то, я не хочу, чтобы сердце Гарри разорвалось от горя. Пойдем-ка с нами, и в тихом местечке ты нам расскажешь, зачем ты так полюбил мерзкие двужопые создания, что одну из них таскаешь с собой. Это ведь измена, правда, Гарри?» «Святая истина», — подтвердил Гарри, — «это самая настоящая измена. Валите куда хотите, а я пойду своей дорогой». «Ты невыносимо груб, Шел-то», — ухмыльнулся Джеки. «К тому же ты невнимателен. Посмотри на мой правый карман». Ткань его пальто оттопыривалась, судя по всему, стволом пистолета. «Гарри, проверь, что там под одеждой этого изменника. Он вечно таскает с собой всякие нехорошие вещи. Я не хочу, чтобы он невзначай поранился». Горилл поменьше с большим знанием дела пошарил под одеждой Александра и вытащил оба кольта. На глушитель он не обратил внимания, хотя какой толк в том глушителе без пистолета, разве что использовать в качестве кастета. Впрочем, на безрыбье и рак рыба. В грязном переулке, всего в квартале от фешенебельного проспекта, они вошли в заплеванный подъезд, оказавшийся гостиницей. Вывеска извещала: «Ганимед, отель только для джентльменов». Александр прикрыл лицо шляпой, вызвав ухмылку Джеки. «Шел-то, можешь не опасаться. После общения с Гарри на тебя даже бывалые патологоанатомы будут смотреть с ужасом, а уж узнать не сможет никто». По узкой, невероятно загаженной лестнице поднялись на седьмой этаж и вошли в номер, оказавшийся на удивление чистым. Не успел щелкнуть замок двери, как Александр, вернее бандит внутри него, начал действовать. Он вытащил из внутреннего кармана авторучку с золотым пером, изо всех сил засадил ботинком в междуножие Гарри, идущего впереди, а потом резко развернулся и загнал безумно дорогой Паркер в глаз Джеки. Большие шкафы падают громко. Джеки как стоял, так и рухнул лицом вниз, словно подпиленный столб. Александр вытащил из кармана корчащегося Гарри оба своих пистолета и на большой кольт навинтил глушитель. «Кто вас навел?» — спросил он, взбодрив Гарри пинком в бок. «Никто. Прохныкал тот, что ты творишь, сволочь. Больно же. А что вы хотели сделать со мной? То с тобой, а мне больно. Ты не ответил на мой вопрос». «Я ничего не скажу». «Скажешь». Александр у колена ремнем перетянул ногу Гарри и выстрелил ему в ступню. «Я говорю, никто», — завизжал Гарри. «Неверный ответ. Еще один выстрел выше первой раны». «Правду говорю», — рыдая выкрикнул Гарри. «Я тебя узнал на выступлении в Центральном парке, и мы с Джеки решили тебя пощипать, никому еще не рассказали. Да у нас и денег-то нет, чтобы сходить в приличное место, второй месяц на мели». «Точно, богом клянусь, тогда спокойной ночи». И Александр выстрелил в лоб Гарри. За право перевести возвращающихся в Россию Агату и Александра могла разгореться нешуточная борьба, поскольку свои услуги предложили две английские, французская, итальянская и германская трансатлантические компании. Фаворитами считались англичане, потому что Кунарт и Уайт Стар Лайн обладали роскошными плавучими дворцами и предлагали своим пассажирам все мыслимые и немыслимые удовольствия. Но рекордсмены решили иначе. Они выбрали двухтрубный пароход «Царь», ходивший под флагом русского восточно-азиатского общества. Само по себе судно не представляло собой ничего особенного. Построено в прошлом, 1912 году, среднего водоизмещения и уровня комфорта, с посредственной, по сравнению с ресторанами суперлайнеров кухни, довольно неторопливый, хотя и вполне экономичный. Американская пресса, как ни удивительно, весьма одобрила их решение. Дескать, настоящий американец демонстрирует патриотизм по отношению к своей новой родине, а его жена, как настоящая американка, во всем поддерживает своего мужа, хотя, возможно, ей было бы приятнее блистать среди сливок общества на самых роскошных лайнерах. На пристани собрались провожающие, как гости вчерашнего прощального обеда, так и простые зрители, многочисленные поклонники новых звезд. В первых рядах, среди важных деловых людей, находился и неизвестный доселе широкой публике Патрик О'Салливан. Этот малый оказался настоящим деловым человеком. На волне известности и популярности он бесплатно полученный от Александра Агати взял в лизинг у полярной звезды еще 6 таких же самолетов и организовал пассажирскую линию Нью-Йорк-Вашингтон. 3 прошедших месяца дела у него шли блестяще. Пассажиров было много, он подумывал об открытии новых линий и приходил с этой идеей к Александру. «Я готов помочь, приятель, и даже больше, чем ты просишь», — сказал Патрику Александр, — «причем от тебя не потребуется денег, а только надежные и смелые соратники. Ирландцы никогда не были трусами», — выпятил грудь О'Салливан, — «отважных парней среди нас, да все, тот англичане до сих пор держат Ирландию в колониальном рабстве», — жестко усмехнулся Александр, — «к смелости требуется ум, способность просчитать свои и вражеские действия хотя бы на 3 шага вперед». Ирландец обиженно засопел. «Не дуйся, Эйвинах, мы еще покажем англичанам их настоящее место. Но вернемся к делу. Я организовал компанию Air America, ну, ты понимаешь, название с намеком. В нее вошли многие влиятельные люди из верхушки промышленного сообщества. Твоей задачей, приятель, будет создание дочерней фирмы, занятой прокладкой новых авиационных маршрутов. Возьмешься, то есть я должен буду наметить сам маршрут перелета от одного города к другому, пути подхода, глиссады». Со Салливана мгновенно слетела его показная дурашливость. «Не забудь представить отцам городов, к которым ты ведешь линию, не менее 3-5 мест для возможного размещения аэродрома с техническим и экономическим обоснованием строительства по каждому объекту. Сможешь? Это мне по силам, мистер Павич. За экономические расчеты я посажу свою жену. У Дороти светлая голова и железный характер. И заруби себе на носу. Если ты поставишь дело наилучшим образом, то станешь национальным американским экспертом по части практического обоснования строительства аэродромной сети, а твоя фирма – главным поставщиком этой услуги. Но повторю, дело ты должен поставить на высочайшем уровне. Поэтому не экономь на ученых. Детали соглашения тебе доведут в представительстве полярной звезды, бумаги подпишешь там же. Вопросы? Все кристально ясно, мистер Павич. Во время прощания у трапа корабля было сказано много добрых напутствий и пожеланий. Душевными людьми оказались американцы. Агата и Александр поднялись на высокий борт, где их встретил третий помощник. Капитан ожидал гостей на верхней палубе, у дверей каюты первого класса. Необыкновенный почет, но уж больно неординарные на этот раз у него оказались пассажиры. Он обменялся рукопожатием с Александром, почтительно поклонился Агате и представился. «Янис Карлович Смилтник, капитан судна. Первым долгом я хочу показать вам, как мы устроили Агату вторую, так сказать, третьего почетного пассажира этого рейса. За мостиком в сторону кормы, на обширном пространстве справа от дымовых труб, на специально устроенных опорах стоял фюзеляж их самолета, рядом с ним крылья, а вокруг прогуливались пассажиры. Импровизированный аттракцион был устроен именно для них. Александр и Агата были удостоены небольшой овации, а в ходе всеобщей беседы выяснилось, что некоторые из пассажиров сдали билеты на другие пароходы, ради возможности вернуться на родину в обществе Агаты II и ее бесстрашных пилотов. Пароход дал гудок, матросы засуетились, загремели цепи. Плавание началось. Путешествие было приятным. Не случилось ни шторма, ни пасмурной погоды, впрочем, и жара не одолевала пассажиров и экипаж. Пароход оставлял за собой милю за милей, а Александру с Агатой выпала такая редкая возможность наслаждаться обществом друг друга. Но от светской жизни никуда не денешься, да и нет особого желания ее избегать. Компания подобралась приятная. В основном, здесь были русские предприниматели средней руки, делавшие свой бизнес в Америке. Но были и иностранцы. Один американец и два немца. Американцу Александр с женой были любопытны, но не нужны. Он занимался сельскохозяйственными машинами и ехал по приглашению своих бизнес-партнеров. А вот немцы, как выяснилось, купили билеты именно для общения с Александром. Уже на третий день, когда схлынул поток любопытных, немцы приступили к серьезным переговорам. Утром, когда Агата еще сладко спала, Александр отправился на разминку. На шлюпочной палубе по его просьбе установили перекладину и брусья, а также повесили боксерский инвентарь, большой и тяжелый мешок, а рядом грушу на эластичных растяжках. Сегодня поблизости пристроились немцы. Они занимались по своей системе. В германских гимназиях и университетах очень уважают спорт. По окончанию разминки они подошли к Александру. «Ваша гимнастика весьма любопытна, Герр Алекс», – заговорил старший в паре. «Нам было очень интересно, и кое-что я планирую перенять. Вы не возражаете? Ни в коей мере, Герр Дитрих. Если угодно, я могу даже привести теоретическое обоснование своих упражнений. С радостью приму ваши пояснения. У вас найдется время для доверительного разговора, Герр Алекс, в любое удобное для вас время, Майне Херрин. А сейчас я отправляюсь в душ. После завтрака буду в курительной». Завтрак, как всегда, был за капитанским столом. Янис Карлович развлекал Агату забавными рассказами о мореходной практике на паруснике во время его учебы в морском училище. По его словам, выходило, что и учеба, и кругосветное плавание состояли из сплошных приключений и веселых казусов. Ну что же, именно так должен рассказывать настоящий мужчина о своей тяжелой и опасной службе. В курительном салоне Александр, вспомнив дурную привычку из той жизни, расположился с удобством, трубку набил с тщанием, раскуривал ее неторопливо и с удовольствием, чем едва не довел до белого коленя германских собеседников, но мешать они не посмели. Значит, хорошо воспитаны, имеют понятие о священнодействиях. Выпустив в сторону вентиляционной решетки первое колечко, Александр, наконец, снизошел до собеседников. «Герр Дитрих, Герр Карл, вы, кажется, хотели о чем-то поговорить? Любопытно узнать, о чем. Нам стало известно, что вы, Герр Алекс, подрядились разработать для американской компании пассажирский самолет, способный пересечь Новый Свет всего с одной промежуточной посадкой. Хм, я думал, что это закрытое сведение». «Не вполне», — скупо улыбнулся Карл и подал Александру Вашингтон-Пост, свернутый так, что статья о планах создания новейшего самолета оказалась сверху. «Вот как? Ну, что же, Майне Херрин, если дело обстоит так, то я не считаю себя обязанным что-то скрывать. Что вы хотите? Вы, Герр Алекс, человек, славящийся своей прямотой и честностью, поэтому скажу как есть. Мы хотим, чтобы такой самолет был создан и для Германии. Не вижу никаких препятствий. По нашему соглашению, в России будет построен завод, правда, с условием не выходить на американский рынок. Мы можем договориться о поставках в Рейх. Это не вполне то, на что мы рассчитываем». «На что же вы рассчитываете?» «На открытие производства в Германии, а в идеале, совместного проектирования следующей машины. А в создании планируемого сейчас самолета могут принять участие наши конструкторы, разумеется, на правах учеников. Увы, Майне Херрин, идеал в этом мире недостижим. Меня немедленно обвинят в предательстве и повесят на осиновом суку, если я сделаю шаг в указанном вами направлении. Вероятность вашего перехода в германское подданство мы даже не рассматривали. Вы известный патриот России». Грустно покачал головой Дитрих. «Что же нам делать? Выращивать свои кадры, а еще молиться, чтобы мы стали друзьями. Лично я страстно желаю дружбы России и Германии. Поверьте, Герр Алекс, наши молитвы именно об этом. Да, я как-то запамятовал. Ну и ладно, спрошу сейчас. Вы кого представляете, Майне Херрин, промышленников или имперский генеральный штаб? Разве в данном случае можно разглядеть различие между этими понятиями?» Очень натурально удивился Дитрих. «Вы правы, в данном случае они сливаются, но все же уточните. Генеральный штаб, благодарю. Чтобы не было недопонимания, я сейчас изложу мое видение наших предстоящих отношений. Не возражаете?» «Нет, превосходно. Начну с того, что отношения между нашими империями катятся в пропасть, причем к взаимному вреду. Вам знакомо понятие «кумулятивный эффект»? В нашем случае он, несомненно, будет иметь место. Чем хуже будет Германии, тем хуже будет России и наоборот. В чем причина такого эффекта, рассуждать не стану, скажу лишь, что наши державы слишком взаимосвязаны и у нас общие враги. Во-первых, это умирающая империя Франция. Очевидно, что уже через несколько десятилетий Франция разделит судьбу бывших властителей мира, Испании и Португалии. Вы же знаете, что какой-то римский папа поделил земной шар между этими державами. Немцы кивнули, а Александр продолжил. Сейчас это воспринимается как анекдот, но во время оно все было всерьез. Утерю Франции и статуса великой державы широко обсуждают у вас. Но мало кто видит, что следующий за ней на свалку истории отправится Великобритания. Разве в это сложно поверить, поскольку это королевство находится сейчас на пике своего могущества и пользуется своим положением. У Британии неимоверно могучий флот, великолепная промышленность, бездонные кладовые ресурсов. Но есть червь, который точит Британию изнутри. Это сама система государственного управления. Беда в том, что ныне существующая вертикаль власти создана торгашами для собственных нужд. Вы солдаты, майнехерин, и не понаслышке знаете, что торгаш может выиграть бой, и даже череду сражений, но непременно проиграет войну, потому что он ценит свой капитал и собственную презренную шкурку выше чести и победы. Это значит, что Великобритания обречена. Вы увидите, как британские торгаши с купленным дворянством убегут за океан, а остров станет неофициальным штатом САСШ. Это будет еще при нашей жизни. Александр помолчал, выпустил пару дымных колец необыкновенной красоты и продолжил. Россия сейчас в кризисе, у нее невероятное количество внешних и внутренних проблем, но она воин, как и Германия. Нам следовало бы стать союзниками, но что мы, что вы, наделали тьму ошибок и в результате предстоящей войны нам вряд ли удастся избежать. В этой войне я буду на стороне своего правительства. Как сказал американский президент о каком-то диктаторе Банановой Республики. Он сукин сын, но он наш сукин сын. Вот и я буду сражаться на стороне России, хотя вижу, что наши союзники куда хуже вас, наших врагов. Но что же будет, если каким-то чудом мы останемся по одну сторону фронта? Это очевидно. Я стану помогать союзникам своей страны. Немного поболтали о пустяках. Все, что нужно, уже было сказано. Дитрих и Карл встали, по-офицерски щелкнули каблуками и откланялись. Один особо уточняю. Мнение персонажа совсем не совпадает с мнением автора. Напомню. ГГ наполовину бандиты, вообще мутный тип. 2 СМ. Дополнительные материалы. Глава 18. Противоречия, как они есть. В Либаве Александра и Агату встречали как военного триумфатора. Царь шел вдоль строя боевых кораблей, украшенных флагами, вдоль бортов стояли экипажи в парадной форме, гремели оркестры. В числе прочего играли марш авиаторов и наш экипаж «Семья», что принес сюда Александр. Он только заменил локатор на рефрактор, да кубрик на кают-компанию. Локатор еще не изобрели, а матросов в кают-компанию не пускают. Правда, на кой черт морякам нужен рефрактор, он не заморачивался, да те и внимания не обратили, а обратили б, подобрали бы подходящее слово в рифму, да и вся недолго. Мало ли в морском хозяйстве всяких хитро названных диковин. Впрочем, матросы все равно заменили кают-компанию на кубрик. Ну да такие замены в обычае начала 20 века. В небе кружил фрегат, за ним тянулся баннер с надписью «Балтийский флот приветствует героев перелета Санкт-Петербург, Лиссабон, Нью-Йорк». Гражданские суда, стоящие в порту, тоже были украшены, разве что команды не стояли в строю, а расположились в вольных позах на удобных местах и наслаждались зрелищем. «Алекс, я ожидала торжественную встречу, но это, нет слов, военные моряки приветствуют нас как равных», вполголоса говорит Агата. Глаза ее сияют, она взволнована, счастлива. Агата действительно чувствует себя победительницей, и чувство это заслужено. Вокруг на мостике стоят офицеры парохода, в парадной форме, при всем блеске регалий и наград. Они причастны к этому триумфу, пусть и всего лишь на правах извозчика. Матросы на палубе тоже демонстрируют безупречный внешний вид и отточенные движения. Они гордятся своим пароходом и показывают всем, кто способен понять, что на царе служат лишь профессионалы высшего разбора. На причале огромная толпа встречающих, а на большой сцене – отцы города, командование военно-морской базы, сухопутные генералы и руководство Балтийского флота во главе с адмиралом Николаем Маттовичем фон Эссеном, разумеется, все с женами и старшими детьми. Речь командующего была недлинной, теплой, наполненной юмором. В заключение он сказал: «В годы моего детства об аппаратах тяжелее воздуха вряд ли кто задумывался всерьез, а сейчас они демонстрируют фантастические достижения. Теперь, после невероятного полета из Петербурга в Нью-Йорк, я поверю в достижимость даже кругосветного полета на русском самолете». Фон Эссен повернулся к Александру: «Возможно ли это хотя бы теоретически, господин Павич?» Александр широко улыбнулся: «Отличный вопрос, господин адмирал. Скажу сразу, такое достижение вполне возможно, другой вопрос, что двигаться к нему следует шаг за шагом. Первой целью я поставлю беспосадочный перелет из Петербурга во Владивосток, что составит около 7000 километров, потом будет полет в Вашингтон через Северный полюс, это порядка 9000 километров. Затем будет перелет вокруг света по 70-й параллели, что составляет чуть менее 14000 километров. Только нужна весьма серьезная подготовка, огромная предварительная работа, а именно, создание новых моторов, нового топлива и системы дозаправки во время полета, ну, и как венец этой совсем непростой работы, проектирование и строительство самолета, что преодолеет невозможные доселе расстояния. А кто поведет самолет? Может быть, мы, а может, кто-то другой. Россия велика, в ней много отважных мужчин и женщин. Ах, как хорошо слушают люди. Горящие глаза, воодушевление и искреннее стремление сделать свою часть работы для своей страны, своего народа. Александр продолжил: «Может показаться, что рекорды, которые мы уже совершили и еще собираемся совершить, бесцельны. Но это неверное мнение. Во время сверхдальних перелетов и гонок мы прорываемся к новым рубежам развития техники, и вскоре эти рекордные моторы и приборы становятся серийными образцами, которые используют обычные люди, строевые летчики, вроде тех офицеров, что сейчас ведут над нами фрегат». Александр указал рукой на пролетающий гидроплан, а зрители задрали головы и приветствовали авиаторов. Как будто что-то услышав, самолет покачал крыльями, и тем вызвал новый шквал восторга. А Александр продолжил: «Уже сегодня любой желающий, конечно, если ему достанется билет, может полететь из Либавы в Петербург. Недалеко время, когда откроются маршруты из столицы нашей родины во Владивосток, Харбин и другие, кажущиеся бесконечно далекими, города России, а когда-то, причем не очень далеко по времени, откроются регулярные маршруты в Петропавловск-Камчатский. Поверьте, друзья, полярная звезда, ее лучшие конструкторы, Крашенинников и Гакель со своими творческими коллективами, прилагают все силы для достижения такого нужного всем нам светлого будущего». Почетных гостей повезли в резиденцию командующего флотом на роскошном открытой Дедеон-Бутоне, а следом поехали другие автомобили с нарядными дамами и приважными господами. Уже вечером адмирал Эссен сумел найти время поговорить с Александром, уединившись с ним на обширном балконе. «Александр Вениаминович, позвольте осведомиться. Ваши слова о кругосветке по 70-й параллели не слишком ли оптимистичны? Простите мои сомнения, но эдакий невероятный размах. Почему нет, Николай Яттович? Как вы правильно заметили в своем выступлении, еще совсем недавно о самолетах никто и не мечтал, а нынче ваш штаб планирует их боевое применение. Это верно, однако от подобной скорости внедрения в нашу жизнь технических чудес захватывает дух. Соглашусь, наша задача, по мере наших скромных сил внедрять новые виды техники в производство и в повседневную деятельность. Американцы заказали у меня новейший пассажирский самолет с дальностью полета в 2500 километров. Что это значит для военного моряка? ГМ. Скорое появление бомбовоза с радиусом действия в 1000, а то и в 1500 верст. Открою вам довольно серьезную тайну. Отдельное конструкторское бюро сейчас занимается конструированием торпеды, пригодной для сброса с самолетом. Скажем, «Альбатрос» сможет спокойно взять такую и доставить ее к вражескому кораблю. Боевой самолет, о котором я говорю, сделает это быстрее, легче и безопаснее для себя. А если налет совершит полк из 30 самолетов, и они станут заходить на цель с разных направлений, а если дивизия в составе 4 полков? Глаза адмирала загорелись. Да, современные боевые корабли отнюдь не беззащитны, а вскоре обзаведутся многочисленной артиллерией для противовоздушной обороны, но попробуй, попади в относительно небольшую машину, летящую на скорости 300 км в час. Так что и бомбовоз, и торпедоносец у вас будет. А на основе фрегата и альбатроса будут самолеты по поиску и уничтожению подводных лодок неприятеля. И для оказания помощи своим подлодкам, а также для поиска и спасения терпящих бедствия. Кстати, Александр Вениаминович, мы обсуждали возможность организации воздушной аварийно-спасательной службы и разработали требования к технике для таковой службы. Я пришлю к вам дельных офицеров для согласования, как остроумно выразился один из них, наших обширных пожеланий и ваших скромных возможностей их удовлетворить. Довольно точно отмечено, Николай Яковлевич. Жду ваших офицеров, мы ознакомим их с нашими разработками, а они должны иметь четко сформулированные требования по перспективной и серийной технике. И у меня имеется вопрос. Мы посылали вам предложение по размещению разведывательного гидроплана на тяжелом крейсере или дредноуте. Вы рассмотрели его? О, да. Инженеры Крашенинников и Гакель получили наш ответ, и система скоро будет воплощена в железе. Прекрасно. Теперь о перспективах. Ко мне обратились два молодых инженера. Они предлагают создать плавучий аэродром не для гидропланов, а для обычных самолетов. Такой корабль мы авансом назвали авианосцем и считаем, что авианосец будет способен действовать в составе эскадры и более того, должен стать его главной ударной силой. Авианосец на замену дредноуту, адмирал ушел в себя, просчитывая варианты возникающих и рушащихся реальностей грядущих войн. Наконец он вернулся к разговору. А ведь это прекрасный и довольно неожиданный ответ на дредноутную опасность. Александр Вениаминович, за какое время вы сможете построить? Хотя лучше перестроить действующий корабль в авианосец. Я не корабел, но на хорошем заводе хорошие мастера сделают такую работу за год. Собственно, там и дел-то немного. Срезать все лишнее, а потом поставить нужное и настелить полетную палубу. Это вам не крейсер и не линкор, а практически трамп, оборудованный для специфической задачи. Александр Вениаминович, присылайте своих корабелов, я намерен строить ваши авианосцы. Да, черт возьми, в предстоящей войне Балтийский флот будет не отстаиваться на базах, а атаковать. Глава 18. Противоречия, как они есть. До петербургского порта троицу победителей, то есть Агату, Александра и Агату II, домчал военный транспорт Балтийского флота, следующий в попутном направлении. Для мизини развели Николаевский мост, и она ошвартовалась рядом с Сенатской площадью. И сама площадь до самого Исаакиевского собора, и набережная, включая Дворцовые и Николаевские мосты, была заполнена народом. А над головами людей парило множество разноцветных воздушных шаров. Такой вот привет Александру на давнишнюю просьбу сделать несколько летающих воздушных шариков на день рождения дочки одного из сотрудников. Идею развили, запустили в массовое производство, а тут еще появился дешевый гелий из газоразделительной установки, и готово дело, его самого встречают с новомодным украшением. «Тебе нравится?» – легонько сжал он локоток Агаты. «Необыкновенно хорошо, ярко, весело, воздушно». На причале у трапа их встретили братья-князья Кирилловичи, Иван и Игорь. В первых рядах воодушевленной толпы маячило несколько великих князей, но всего лишь двое-трое, что для встречи мировой знаменитости маловато будет. Князь Иван церемонно пожал руку Александру, расшаркался перед Агатой и проводил их на большую сцену, где триумфаторы сказали, вернее, прокричали приветственные слова. После них выступали другие люди, а в перерывах между выступлениями играл духовой оркестр. Словом, все было, как положено, но внутри Александра поселился мокрый, скользкий и холодный комок, сигнализирующий о том, что неприятности приближаются, обступают, и вот-вот начнутся. Что было причиной, сразу и не скажешь, но, раз появилось, нужно готовиться к невзгодам. Перед самой сценой суетились журналисты, пытались задавать свои вопросы, но только мешали выступающим и друг другу, а на сцену их не пускала охрана великих князей, которые, вроде и присутствовали, но сторонились Александра. Агата же без мужа не желала общаться ни с кем, вот супруги общались только с относительно простым народом. Александр наклонился со сцены, поманил к себе репортеров и объявил им: «Господа, как видите, сейчас трудно, почти невозможно дать интервью. У меня есть предложение. Надеюсь, оно вас устроит. Когда митинг закончится, прошу вас подойти к моему дому, вы же знаете, где он находится. Вот и отлично. Там мы с удобством расположимся, и я обещаю ответы на 3 вопроса каждого журналиста. На 3, господа. Так что готовьте свои вопросы так, чтобы они были интересны вашим читателям, и, по возможности, не пересекались с вопросами ваших коллег. А пока скажу, что мы с супругой рады возвращению на родину, очень устали, но готовы к новой работе на благо Российской империи. Судя по лицам журналистов, они были довольны таким поворотом дел, потому что мгновенно разбежались. Их дело сейчас подготовить материал для экстренных выпусков своих газет, и самые продвинутые типографии отправят в продажу первые выпуски уже через 2-3 часа. Да, таков темп работы нынешних газетчиков, практически не уступающий скорости работы блогеров и тележурналистов будущего. Встреча закончилась, народ стал понемногу расходиться, и к Александру Сагатой, наконец, смог пробиться верный Руссо Балт. Домой они поехали в компании князей Ивана Игоря. «Друзья мои, вынужден стать для вас черным вестником», – заговорил князь Иван, сначала «Таймс», потом «Монд», за ними «Вашингтон-Пост», а далее почти вся европейская пресса стала писать, что Чотопавичи являются самыми известными русскими на свете, и даже русскому царю не удастся поспорить с ними в популярности. Как ни странно, его императорское величество принял слишком близко к сердцу эту газетную почкотню и в частном разговоре обронил, что не желает видеть вас. Решение республиканского правительства Португалии о возрождении дворянства и аристократических титулов в качестве особых знаков отличия за заслуги перед республикой и человечеством вызвало раздражение нашего государя, а известие о возведении вас в графское достоинство Португалии привело его в ярость. Какая то чудовищная нелепость! Немного растерянно проговорила Агата, мне кажется, что здесь имеет место чья-то интрига. Кто-то нарочно раздувает эфемерное значение этого пожалования. Увы, даже если это и злонамеренная интрига, она имела полнейший успех. Беда в том, что вспышка монаршего гнева произошла прилюдно, и теперь он ни за что не отступит. Позвольте, Иван Константинович, Игорь Константинович, и, несмотря на все это, вы встретили нас и сейчас едете с нами, удивился Александр. Как говорится, снявши голову, по волосам не плачут. Покачал головой князь Иван, мы с братом тоже угодили в опалу, и теперь ожидаем указа покинуть столицу. Мы бы и сами уехали, но не знаем, какой город определят нам в качестве места пребывания. Странно, что адмирал фон Эссен ничего не сказал нам об этих странных событиях. Надо полагать, он и сам был не в курсе событий. Главное ГМ-действо произошло всего 3 дня назад. В это время вы уже готовились к переходу в Петербург или даже отплыли. Неприятно. Не огорчайтесь, Александр Вениаминович. Свои награды вы непременно получите, да и титулы со временем вам пожалуют. Вступил в разговор князь Игорь. Не в наградах и титулах дело, друзья мои, вздохнул Александр. Меня удручает простое понимание того факта, что обоснованный или необоснованный гнев императора сильно повредит нашим общим планам по развитию русской промышленности. Газетчики уже оккупировали переулок, в котором стоял особняк Чотопавичей. Во двор их не пускали суровые сторожа с дубинами в руках и злыми собаками на поводках. Господа прибыли. Сочным баритоном объявил старший из сторожей, коренастый мужчина среднего роста в полувоенном френче и вышитой тафье на бритой голове. Он немедленно дал знак распахнуть ворота. Подойдя к хозяевам дома, начальник охраны с достоинством поклонился и доложил. За время вашего отсутствия заметных происшествий не случилось, задержанных воров по их слезной просьбе передали в полицию. Это хорошо, Аркадий Сидорович. ХМ, по слезной просьбе. Ладно, репортеров проводи в музыкальную гостиную. Как думаешь, все там уместятся? Аркадий Сидорович окинул жестким взглядом журналистов и кивнул. Хватит места, а для вас может быть принести стол? Зачем? Ну, вы после дальней поездки, может статься, захотите положить перед собой какие-нибудь документы, фотографии. Дельно рассуждаешь, Аркадий Сидорович. Прикажи принести, у меня есть чем удивить пишущую братью. Близко стоящие репортеры навострили уши. Места хватило всем. Репортеров, чтобы не скучали и пришли в благостное состояние духа, слуги обнесли водкой с бутербродами, и эта несложная мера установления доверия имела несомненный успех. Александр уселся за столом. Справа от него разместилась Агата, за ней князь Игорь, следом князь Иван. Александр взялся руководить импровизированной пресс-конференцией. Для начала он вкратце напомнил присутствующим хронику перелета и возвращения, а потом дал отмашку. «Господа, задавайте вопросы. Господин Павич, Петербург полнится слухами, что император на вас за что-то разгневался. Что вы на это скажете?» Вскочил в третьем ряду лохматый дядя в засаленном пиджаке и с галстуком, скрученным затейливой спиралью. «О сем печальном происшествии, Даже если оно имело место, я не знаю ровным счетом ничего. Но я уверен, что его величество в любом случае прав, просто его резоны пока неизвестны нам. Вы не боитесь царского гнева? Не унимался Засаленный. Повторяю, я не знаю, имел ли гнев место вообще. Вот когда получу исчерпывающие сведения, быть может, и испугаюсь. Тогда я спрошу вашу жену, ваше сиятельство, что вы скажете на то, что ваш муж может отправиться в Сибирь. Мы с супругом действительно собираемся отправиться в Сибирь, проинспектировать работу тамошних заводов и иных предприятий Полярной Звезды, хладнокровно симпровизировала Агата. Вы увиливаете от ответа. Завелся Засаленный, но Александр его оборвал. Я предупредил всех, что у вас имеется по три вопроса. Свой лимит вы, уважаемый, исчерпали. Я не позволю, вякнул Засаленный, и замолк. Волосатая рука Аркадия Сидоровича, повинуясь одному лишь взгляду Александра, сомкнулась на кадыкастой шее буйного репортера и повлекла его на выход. «Господа, я поклонник свобод, но ровно до тех пор, пока уважают мою свободу», пояснил Александр, и с этого мгновения пресс-конференция пошла без малейших шероховатостей. Процедура награждения, как писали оппозиционные газеты, получилась неприлично скромной и, в то же время, возвышенно прекрасной, ибо была освящена всенародной любовью и поддержкой героев, совершивших доселе невозможное во славу России. Дело происходило так. В назначенный день Александр с Агатой приехали к Министерству торговли и промышленности, возле которого уже начали собираться люди. Чита Павичи раскланялась и перекинулась дружескими приветами с многочисленными знакомыми и вошла в здание. У дверей торжественно украшенного вестибюля министерства их встретил министр со своими товарищами и проводил на сцену. А в переполненном зале уже находились важнейшие чиновники министерства и сливки промышленной элиты европейской части России. Заводчики, инженеры, конструкторы, технологи, то есть люди, знающие толк в технических достижениях. Министр вручил Агате орден Святого Владимира, а потом, отчаянно смущаясь, преподнес Александру орден Святой Анны, чем вызвал глухое недовольное гудение собравшихся. Если Владимир был очень весомой наградой, то Анну давали просто за выслугу лет провинциальным чиновникам. Но Александр, хотя внутри его вскипело негодование, не стал демонстрировать обиды, а поблагодарил министра за высокую честь. Царя же в своей речи ни разу не помянул. Собравшиеся оценили умелый политес, но соблюдали известную дистанцию. Все же, своя рубашка ближе к телу. Никто не понимал причины царской опалы, тем более, что реального основания могло и не быть. Возможно, действовали какие-то подковерные политические интриги, а потому никто не торопился втиснуться между молотом и наковальней. Но в общество тут же упорхнула чья-то ядовитая шутка. С некоторых пор в России истинных героев поощряют Анной на шею, а возвышенно прекрасная часть началась на улице, где их ожидал необыкновенно горячий прием тьмы почитателей. Александр и Агата пообщались с поклонниками, ответили на многочисленные вопросы, да и направились домой собирать вещи в длительную поездку. Для дальних поездок Александр еще 2 года назад заказал дизель-поезд из 4 вагонов, 2 мотор-вагона и пара обычных, в том числе 1 салон-вагон с 2 двухместными купе, ванной, душевой и туалетом, а остальное внутреннее пространство оставили свободным. Этот салон для себя, остальные вагоны обслуживающему персоналу и для попутчиков. Дизель-поезду потребовалась новая ходовая, и конструкторы создали 2-осные тележки, а эту разработку сразу оценили специалисты, даже пришлось строить отдельное предприятие для сборки таких тележек. Теперь продукция завода выпускалась в 2 модификациях, для русской и европейской колеи. Собственно, объем производства ограничивался только возможностями выпуска металла и проката на новых сталелитейных заводах Полярной Звезды, и потому возникший спрос удовлетворить не могли.